Образ Поль, еще одной героини мандаринов, являет нам собирательный образ женщины, которая в игре под названием «Жизнь» сделала ставку на любовь мужчины и проиграла. Де Бувуар полностью разделяла мысль Байрона о том, что в области чувств не существует равенства между полами, ибо в жизни мужчины любовь представляет собой лишь одно из занятий, тогда как для женщины она и есть жизнь. Испанский философ Хосе Ортега и Гассет объясняет такое неравенство различиями в проявлении внимания у разных полов. Женская душа, по его наблюдениям, более концентрична, более сосредоточена на своих интересах, более эластична, и она предпочитает иметь не более одной оси заинтересованности. По сравнению с концентрической структурой женской души, внутренний мир мужчины всегда имеет несколько эпицентров. Одна часть его души отдана политике или коммерции, в то время как другая посвящена интеллектуальным интересам, а еще одна – плотским удовольствиям. Симона де Бувуар всегда гордилась тем, что с детства обладала, как заметил еще ее отец, мужским умом. В юности она исповедовала культ ясности ума и, читая книги, зачастую идентифицировала себя с героями-мужчинами, такими как Франсуа Сорель из «Большого Мольна» 1913 год, Ален Фурнье. Но, сколь бы ясным ни был ум Симоны, душа ее оставалась женской. Де Бувуар, с возмутившей многих читательниц холодной отстраненностью, исследовала уловки Поль, направленные на то, чтобы удержать мужчину, не замечая, что и ее ум в полном соответствии с открытым известным моралистом XVIII века законом, с завидной регулярностью бывал обманут сердцем. Поль закрывает глаза на пугающую ее правду. А Анна, в которой так много от де Бувуар, вроде бы старается трезво оценивать ситуацию. Но это только обманчивая видимость. Когда Анна теряет любовь Льюиса, она попадается в ту же ловушку и прибегает к тому же шантажу чувств, что и Поль. После очередного мучительного объяснения Льюис признается, что ее поведение просто не оставляло ему возможности говорить ей правду. «Я сказал то, что вы хотели от меня услышать». Описанный в романе «Крах любви Анны» – это весьма отредактированная версия того, что довелось пережить де Бувуар. В действительности все было гораздо хуже. То, что выглядит как доверительный разговор между двумя любовниками, настроенными на трезвый анализ своих отношений посредством ясного ума, в реальности может оказаться придуманным интеллигентными женщинами на погибель интеллигентным мужчинам способом цепляться за мужчину. И даже осознание Анны того, что она действует с обычной неуклюжестью нелюбимых женщин, слишком много пыла, много вопросов, много рвения, ничего не меняет. В чем-то она повторяет путь Поль. Де Бувуар утверждает, что намеренно придала Анне подобные черты, поскольку, избегая исключений, старалась описать женщин такими, какими их видела, лишенными цельности. Поль, любящая Анри, не способна удержать его с помощью традиционных женских уловок и страдает до безумия. Надин, дочь Анны и Дюбре, не в состоянии ни приспособиться к своему женскому положению, ни отказаться от него. Анна больше, чем другие, приближается к истинной свободе, но и ей не дано ее достичь. И ни одна из этих женщин с точки зрения феминизма не может считаться положительной героиней. Нетрудно увидеть сходство между Анной и Симоной, однако есть немало оснований говорить о сходстве между Симоной и Надин. Максимализм, которому тяготела де Бувуар в юности, наряду со стремлением и в добродетели, и в пороке до конца следовать избранному пути, роднили ее с юными бунтарками Ксавьера Надин. Если бы она не использовала опыт собственной жизни, ей вряд ли удалось бы представить этих девиц с таким блеском и художественной убедительностью. Конечно, у них были прототипы, но все-таки свою закваску они получили от де Бувуар. Надин, несомненно, близка Симонии тем, что обожает разговоры о себе, хотя любое суждение, пускай даже благожелательное, ранит ее. «Самооборона». Так хотела назвать свой первый роман «Де Бувуар», но по настоянию издателя его переименовали в «Гостью». По сути, если рассматривать созданное писательницей к тому времени произведение как глубоко личное и исследующее положение женщины в нашем изменчивом мире, то нельзя придумать лучшего названия, способного объединить их в единую серию, чем «Самооборона». В этом смысле убийство Франсуазой разлучницы Ксавьер в гостье предстает перед нами как пример одного из приемов самообороны. В мандаринах использованы другие, менее радикальные приемы, такие как самоусмирение Анны и приручение Надин посредством брака. На протяжении романа существенно меняются взгляды главных героев на политику. Когда в начале 1945 года Робер Дюбрей заявлял «нельзя больше оставлять политику политикам», он выражал взгляды многих французских интеллектуалов. В иные моменты истории творческая интеллигенция действительно приходит в политику, но потом политика опять оказывается в исключительном ведении профессионалов. Надо заметить, что чувство сопричастности истории появилось в 1945 году не только у французской интеллигенции. Тогда ему отдали дань почти все европейские интеллектуалы разных убеждений. Политика заставляла писателей пренебрегать занятиями литературой. Но так не могло продолжаться долго. Интеллигенция не способна длительно сохранять высокую политическую активность, как кризис не может долгое время пребывать в острой фазе. Обычно в этом случае довольно скоро в игру вступает извечный цинизм власти. Роман начинается с описания встречи нового 1945 года, который во Франции провозгласили нулевым годом. С ним связывали надежды на небывалую и счастливую жизнь. В те переломные годы, когда с окончанием войны должна была закончиться одна эпоха и начаться другая, на нее не похожая, интеллигенция видела в занятиях политикой свой высокий долг. Идеи социализма, который мыслился как отрицание бездуховности и культа наживы, мечта о поющем завтрашнем дне и о торжестве справедливости особенно манили людей в ситуации нестабильности и брожения общественных сил. Устами Дюбрея де Бувуар выражала энтузиазм так прогрессивно настроенных писателей, которые готовились принять на себя ответственность за идеологию послевоенного общества. Впервые левые держат судьбу в своих руках. Впервые можно попытаться создать объединение, независимое от коммунистов, не рискуя при этом сыграть на руку правым. Занятия политикой представлялись французским писателям левого толка полезным и, главное, эффективным делом, в то время как литературный труд рассматривался в новых условиях как побочное увлечение. А тех, кто уклонялся от занятий политикой, дружно осуждали. В романе приговором выносит Анри Перрон. Люди, которые заявляют о своей аполитичности, неизбежно оказываются реакционерами. В такие переломные эпохи никому, ни левым интеллектуалам, ни тем правым, которые старались держаться в стороне от политических битв, не избежать искуса политикой. Вы во все привнесли политику. Если хочешь помешать тому, чтобы мир целиком политизировался, приходится заниматься политикой, сетовал Ламбер. Минуло немного времени, и все погрязли в интригах. Теперь любая дружба омрачалась оговорками и обидой, ненависть выветрилась, никто уже не был готов отдать свою жизнь или убить. Однако и эта ситуация не затянулась надолго. Скоро французские писатели пришли к осознанию своего бессилия и отступились от политики. Для интеллектуала не остается больше никакой роли, с горечью признал Дюбрей. Примечательно, что поначалу французские писатели верили, что политическое бессилие – удел американских интеллектуалов, а во Франции влияние творческой интеллигенции неоспоримо. Но со стороны, наверное, виднее, и будущее незамедлительно доказало правоту такого высказывания. Действовать – это сущее наваждение для всех французских писателей. Ведь они отлично знают, что решительно ничего не могут изменить, так что обнаруживаются любопытные комплексы. В 1949 году, в пору работы «Де Бувуар над романом», для левых писателей и журналистов был очень щекотливым вопрос об отношении к Советскому Союзу. Просочившаяся на Запад информация о сталинских репрессиях выглядела достоверной, но невероятной. Рассуждая в «Мандаринах» о возможности сделать эту информацию достоянием гласности, Дюбрей утверждает, что обязанности интеллектуала, верность истине – все это вздор. Единственная проблема – это понять, за или против людей ты действуешь, изобличая лагеря. Сложность реальной жизни огорчает и Анри Перрона, если бы только можно быть целиком за или полностью против. — восклицает он. Анри с трудом решился на публикацию материалов, порочащих Советский Союз как социалистическую державу. Однако его статьи, разоблачившие существование в Советском Союзе так называемых трудовых лагерей, те самые, из-за которых велись столь жаркие споры, не сказались на результатах выборов. Французских интеллектуалов постепенно охватывало разочарование в роли, которую они, в частности, писатели и журналисты, играли в современном им мире. Да и способна ли литература как-то влиять на политику? «А почему я пишу?» – спрашивает себя Дюбрей. «Потому что не хлебом единым жив человек, и потому что я верю в необходимость чего-то еще. Я пишу, чтобы спасти все то, чем пренебрегает действие, правду момента, правду личного и непосредственного». Таким образом, он отказывается от мысли оседлать действие и берет на себя заботу об эфемерном, о том, что без его кропотливого труда осталось бы в тени на периферии внимания. Событием, потрясшим мир своей бессмысленной и чудовищной жестокостью, стала атомная бомбардировка американцами японских городов Хиросима и Нагасаки. Столь грубая и бесчеловечная демонстрация силы кардинально повлияла на отношение левой интеллигенции к политикам. Они рады показать, на что способны. Теперь они смогут проводить нужную им политику, и никто не посмеет возразить, возмущался Дюбрей. Если в начале романа убеждения Дюбрея строились на том, что политику нельзя оставлять политикам, то в финале он думает иначе. Для интеллектуала не остается больше никакой роли. Не меньше разочарований выпало и на долю Анри Перона. Они заставили его в полной мере почувствовать себя французским интеллигентом, опьяненным победой 1944 года и доведенным ходом событий до ясного осознания своей бесполезности. В итоге сложилась ситуация, когда прогрессивный итальянский писатель переезжает в Париж, французский писатель Анри Перон намеревается уехать в Италию, а американский писатель не желает больше и ногой ступить в Америку. Все трое в одинаковом положении – писатели, которые занимались политикой и сыты ею по горло. Уехать за границу – вот лучший способ сжечь все мосты. Но похмельная горечь столь же приходяща, как и сладость опьянения. Мне смешно, когда вы говорите, что с политикой покончено. Вы такой же, как я, вы слишком много ею занимались, чтобы не заняться вновь. Вы опять попадетесь, говорит Дюбрей своему другу Перону. Он не прав, попадутся не все. Правда, Сартр – прототип Дюбрея, попадется, и ничего хорошего из этого не выйдет. Анна говорит своему мужу, «Вы всегда хотели быть одновременно интеллектуалом и революционером. Того же хотел и Сартр. Если до 1966 года он не принимал в расчет ничего, что левее Компартии, то с 1968 года Сартр начал вырабатывать новое представление о роли интеллигенции в современном мире». Классическому интеллектуалу он противопоставил нового интеллектуала, который отрицает в себе интеллектуальный момент ради обретения статуса народного интеллектуала. Такой интеллектуал пытается раствориться в массе во имя торжества истинной всеобщности. Сколь же причудливые изгибы должна была претерпеть мысль Сартра, чтобы рафинированный интеллигент и почетный гражданин книжного мира дошел до отрицания в себе интеллектуального момента. Де Бувар не оспаривала его позицию, это было против ее правил, но и не присоединялась к ней безоговорочно, как делала это раньше. Прежняя максималистка к старости научилась вести себя уклончиво. Зато Сартр открыто одобрял маоистов за желание возродить революционную жестокость вместо того, чтобы усыплять ее, как это делали левые партии и профсоюзы. Разрешенные действия, петиции, митинги – «бесполезно», — утверждал он, — «надо переходить к незаконным действиям». В 1971 году, после поражения студенческого движения, когда Сартра увлекали поиски новой тактики действий, эти поиски привели его к убеждению в правомерности любых акций, выражающих протест против существующего строя, включая террористические акции. И теперь мы вдыхаем ядовитый аромат цветов зла, взращенных не без участия Сартра. О, волшебная сила искусства! Полвека назад герои де Бувуар с горячностью обсуждали перспективы террористического действия. Надин, бунтарка де Бувуаровского разлива, уже тогда обнаруживала пристрастие к политическому терроризму. И если решится взлететь вместе с ним, с Салазаром, Его наверняка можно было бы прикончить», — утверждала она. Тему политического терроризма, обнаружившего столь печальную злободневность в наши дни, исследовал и Альбер Камю в эссе «Человек бунтующий», 1951 год. По приведенным им данным, в 1892 году происходит более 1000 покушений динамитчиков в Европе и около 500 в Америке. Современный терроризм имеет куда более грозный лик, чем в конце XIX века или в середине XX столетия. Если покушений не стало меньше, то количество их невинных жертв выросло во много раз. И вряд ли кто-нибудь из современных прогрессивных интеллектуалов поддержал бы теперь подобные идеи. Во всех произведениях, созданных после «Мандаринов», де Бовуар оставалась верна себе и своим предпочтениям. Так эссе «Надо ли сжечь маркиза де Сада» 1955 год создавалось по ее признанию с твердым намерением разрушить традицию представления де Сада бесцветным и замороженным, какими мы обычно видим изображения на гравюрах XVIII века. Передать вкус жизни, если не своей, то чужой, вот в чем видела она первейшую задачу. Де Бовуар всегда проявляла интерес к маргинальным личностям. В «Преступниках» и она, и Сартр были склонны видеть жертву, а не виновника. А всю ответственность за злодеяния возлагали на общество, на ужасную систему для производства безумцев, убийц, чудовищ. Из-за пронесенной через всю жизнь любви к маргиналам Симона и встанет на защиту творчества маркиза де Сада. Самым значительным из того, что создала де Бовуар после «Мандаринов», стали ее воспоминания. Она была добросовестным летописцем, однако цель ее была не в том, чтобы создать документ эпохи, а в том, чтобы разоблачить мир год за годом, фиксируя в мемуарах эволюцию поколения интеллектуалов, переживших один из самых страшных катаклизмов истории. Странная штука — жизнь. В каждое отдельное мгновение она открыта нашему взору, но вместе с тем совершенно непроницаема. Она раздроблена на события, рассеяна, разрублена на кусочки, но наперекор всему сохраняет единство. Многоликая и текучая реальность ускользает от определений, и только самым отчаянным упрямцам хватает терпения плести словесные сети, пытаясь уловить неуловимое. К числу таких упрямцев с полным основанием можно отнести и де Бовуар, соблазненную однажды мыслью рассказать историю о том, как неотступным усилием воли она сотворила собственную необыкновенную судьбу. Рассказ получился, во-первых, объемистым. 4 тома воспоминаний и 2 примыкающие к ним автобиографические книги «Очень легкая смерть» и «Церемония прощания», рассказывающая о последних годах жизни Сартра, насчитывают свыше 2500 страниц. Во-вторых, рассказ получился занимательным и весьма поучительным, ибо личная биография писательницы образовала прочнейший сплав и с литературной историей, и с историей идей ее времени. Первый том мемуаров «Воспоминания о благовоспитанной девице» посвящен детским годам и юности Симоны де Бовуар. В книге описаны этапы духовного становления незаурядной личности, проникнутой настроениями своей эпохи. 15 лет жизни, описанных де Бовуар во втором томе, «Зрелость», тоже вместили в себя многое. Бунтарке, которая не видела разницы между сумасбродством и истинной независимостью, жизнь преподала суровые уроки. Де Бовуар эти уроки усвоила. Из женщины, отказывавшейся взрослеть из-за упрямого нежелания потерять хотя бы малую талику радикальной свободы, она превратилась в философа и писательницу, утверждавшую ответственность перед лицом истории каждого человека за всех людей. Третий том ее воспоминаний, книгу «Сила обстоятельств», французский критик Пьер Абраам справедливо определил как историю женщины и историю событий, а через это историю определенной части французской интеллигенции, группы интеллектуалов, в основном писателей и журналистов левого направления. «Я была обманута». Такими словами завершила она эту книгу. Вспоминая мечты юности, она пришла в ужас от их несостоятельности. Из-за того, что де Бовуар писала воспоминания, отбросив многие иллюзии, часть публики увидела в ней женщину, разочарованную, сломленную наступлением старости. Она, однако, желала, чтобы пессимистические настроения, которыми отмечен эпилог «Силы обстоятельств», были расценены именно как настроение. В последнем томе воспоминаний «В конечном итоге» она подводит иной итог своему существованию. «Сопоставление моих прежних иллюзий и нынешнего трезвого взгляда на действительность жизни больше не шокирует меня». Много места в книге отводится философским принципам, положенным в основу творческой деятельности де Бовуар. Рассказывается о смысле и содержании работы писателя, о его отношении к действительности, к языку и к своей роли в обществе. Симона де Бовуар различает два вида чтения – информативное и коммуникативное. В первом случае читателю предоставляется возможность сохранить свое место центра Вселенной, и он лишь понемногу пополняет свои знания о ней. Во втором перед автором стоит другая задача – не сообщить информацию, а передать смысл прожитой жизни, и тогда в процессе чтения читатель влезает в шкуру другого. Все свои художественные произведения она создавала в расчете на коммуникативное чтение. «Фортуна переменчива, и постоянно в ней только легкость, с какой она меняет своих любимцев. Уже в начале 1960-х годов на интеллектуальном горизонте Франции в зените стояли три новых светила – Лакан, Деррида, Барт». Примечание. «Нам удобно все рассматривать по отдельности, как будто сначала место под солнцем полностью захватил экзистенциализм, а другие течения мысли, получившие широкое распространение позднее, оставались совсем без внимания. На самом деле их связывал единый дух времени. Мощные потоки и тоненькие струйки взаимодействовали в нем самым причудливым образом. Так де Бовуар познакомилась с Жаком Лаканом в начале 1944 года, да и в последующие годы постоянно следила за его работами». Конец примечания. Однако по мере того, как влияние экзистенциализма падало во Франции, оно возрастало в мире. Об этом можно судить по количеству приглашений посетить разные страны, которые сыпались на Сартра и де Бовуар, словно из рога изобилия. Жизнь де Бовуар в 1960-е годы легко можно представить в виде одного нескончаемого с политическим подтекстом отчета о поездках. В 1960 году она посетила Бразилию и Кубу, в 66-м Японию, в 67-м Израиль и Египет, и это не считая ее пребывания в Югославии, Бельгии и Нидерландах. Писательница тогда часто давала интервью и публиковала статьи на политические темы. В 1962-67 годах она вместе с Сартром неоднократно посещала Советский Союз, и воспоминаниям об их путешествиях отданы многие страницы книги в конечном итоге. Ей довелось в составе делегации Европейского сообщества писателей встретиться с Хрущевым в его летней резиденции в Грузии. Симона де Бовуар, воспитанная в аристократических традициях и вдобавок болезненно обидчивая по характеру, сохранила об этой встрече незабываемое впечатление. Европейские писатели ожидали, что Хрущев встретит их радушно. Ничуть не бывало. «Он честил нас так, словно мы самые настоящие поборники капитализма», — вспоминала писательница. «А потом восхвалял прелести социалистического строя и взял на себя ответственность за советское вторжение в Венгрию. После всей этой головомойки он вдруг вымучил несколько любезных слов. В конце концов, вы тоже против войны. Значит, мы все-таки можем вместе выпить и закусить». Вскоре события в Чехословакии побудили Сартра и де Бовуар навсегда отказаться от визитов в Советский Союз. Россия интересовала и интриговала писательницу, но, увы, нельзя сказать, что она сумела полюбить нашу страну. Как это ни парадоксально, но нас приворожила Америка, политический режим, который мы осуждали, а СССР, где накапливался опыт, которым мы восхищались, оставлял нас равнодушными, признавалась она. В прологе книги «В конечном итоге» де Бовуар замечает, что ни одно общественное или личное событие истекшего десятилетия не оказало существенного влияния на нее. «Я не изменилась», — констатирует она. «У меня больше нет ощущения, что я двигаюсь к какой-то цели. Я лишь неотвратимо приближаюсь к могиле». И в этом есть своя мудрость, которая оказалась недоступна Сартру, не желавшему мириться с собственной старостью и пытавшемуся забыть о ней, окружая себя плотным кольцом молодежи. В первое послевоенное десятилетие главным в жизни де Бувуар были оказания помощи и поддержки Сартру и ее собственная писательская деятельность. Она публично выступала бок о бок с Сартром даже тогда, когда он сменил роль писателя, нацеленного в первую очередь на художественное творчество, на роль философа, признающего письмо лишь в качестве закономерного и общепринятого способа выражения политической ангажированности. Примечание. Ангажированность, вовлеченность, понятие, введенное в обиход Сартром и обозначающее социально-политическую ответственность любого человека, особенно художника, за происходящее в мире, его сопричастность проблемам эпохи. Это понятие нередко переводили на русский язык как вовлеченность или даже участность. Конец примечания.